Глава 12. Ярослав. Можно сколько угодно рассуждать о том, зачем я так поступил, а главное, для чего, но Лёшка понял меня без слов и улыбнулся. Когда-то давно, когда мы были еще зелеными и не оперившимися, я с завистью смотрел на тех, у кого были свои собаки. О, это мечта детства — хотеть своего друга, но не иметь возможности его себе завести. В детский дом, понятное дело, мне бы никто не позволил взять щенка или взрослую умную собаку по понятным причинам. Потом, когда я уже выпустился и получил комнату в общаге, было не до этого. Я работал и учился, домой приходил, чтобы просто поспать, потому что времени не было ни на что. И чисто по-человечески я понимал, что в таких условиях содержать собаку было бессмысленно. Что это за жизнь? Да никакой. Поэтому мысли о собаке были всегда при мне, а вот осуществляться в планы не спешили. А потом продал комнату в общаге, все равно с тем контингентом жить было невозможно. Стал копить деньги на свой угол, а пока жил по съемным квартирам. Да и моя прошлая пассия терпеть не могла животных, поэтому я принимал ее точку зрения и готовился к тому, что так и буду жить с мечтой. А судьба вон как повернулась. Буквально же недавно с Лехой говорили. Он узнал отличный приют, где содержат собак. Потом нашел заводчика. Ну а что? Свой угол есть, время появилось, и желание никуда не ушло. Я еще ему тогда сказал, что моя собака сама ко мне прибежит, пока я к ней еду. И вот он, молодой кобель. Если я правильно успел заметить, с разноцветной шерстью и одинаковыми глазами. Такие никому не нужны. Эксклюзив подавай. А мне нужен. Потрепал пса между ушей, внимательно посмотрел в глаза. «Поедешь со мной? Будем по утрам и вечерам в парке бегать, командам тебя обучу». Смотрю на него и себя ребенком вижу, как подкармливал бездомную собаку, заворачивая котлеты и сосиски в столовой в салфетку и пряча в карман. Меня потом эта собака от толпы спасла, грозно так залаяла и бросилась на подростков, которые отлупить хотели. Где она сейчас? Не знаю. Убежала потом, когда в больницу попал. Пес подошел ближе ко мне, сел на свой хвост и положил голову мне на колени. По-моему, тут все понятно без слов. Потрепав пса за ухом, я вдруг ощутил себя самым счастливым человеком на свете. И плевать на все, что происходит вокруг. У меня прекрасные друзья, любимый человек под боком, а теперь еще и собака. Пока были в загородном доме, пса отмыли, обсушили, записал его к ветеринару, который с радостью нас примет и сделает нужные прививки и расскажет об общем состоянии моего питомца. А пока... Пока граф, так назвал пса, ходил за мной по пятам, даже в комнату Марта позволила ему зайти и занять место у батареи рядом с окном. Теперь он будет подглядывать. Возмутился, смотря как пес... Внимательно следит за тем, как готовимся ко сну. А у меня такие планы были. Марта рассмеялась и обняла меня со спины. Будет еще время, уверяю. Ну-ну, поцеловал ее щеку, когда девушка наклонилась ко мне. Придется нам снимать квартиру побольше. В каком смысле? Ну, в мою квартиру мог бы влезть кот, а вот кот с собакой будут явно чувствовать себя не очень комфортно. Метров, правда, много, может, и обойдется. Но не уверен. «В тесноте да не в обиде», — заверила девушка. «В тесноте да в духоте. Ладно, будем решать все проблемы по мере их поступления. Вот уж точно». Тут я резко нагнулся вперед, перехватил девушку, которая стала падать за мной, перевернул ее и усадил к себе на колени. «И меня вот что радует». «Что?» — уточнила Марта. «Ты не против того, чтобы мы были вместе?» Она покраснела и кивнула. «Не против». «Прекрасно, но вот как раньше, я не хочу жить с человеком долгие годы, смотреть на него, находить минусы. Нет, это я в бывших всегда подмечал. С Мартой все совершенно иначе. И история у нас другая. И действовать буду так, как велит сердце». Выходные прошли прекрасно, даже уезжать не хотелось с этого чудесного места. Но работа и будни звали за собой, говоря о том, что отдых нам может только сниться. На понедельник у меня было много планов. Первая половина дня была занята ветеринарной клиникой, вторая — работой и встречей с Мартой. Могу сказать только то, что трудолюбивая мне попалась девушка. На работе пашет, потом еще и на тренировке выкладывается по всем правилам. Одна радость и гордость за нее берет. Когда вернулись в город, даже скривились. В городе было людно и как будто тесно от толпы, которая вышла в вечернее время на прогулку. Машины медленно плелись кто куда, так что мы почти на въезде распрощались с семьей Шуваловых, поморгав им дальним светом на прощание, и свернули на объездную дорогу, где до нашего работы было хоть и дольше, зато объедем центр города, где все встало намертво. У дома я привычно вышел провожать Марту, да только резко остановился, когда увидел перепуганный взгляд графа. «Он еще и скулит так, что у меня сейчас сердце разорвется», проговорила Марта и, встав на носочки, поцеловала меня в щеку. «Так что я побежала домой, а вы отправляйтесь дальше». Проводил ее взглядом и вздохнул, понимая, что теперь несу ответственность еще за одну живую душу. Пса я привез домой только через 20 минут, пустил в квартиру и стал наблюдать, как собака внимательно обходит мои немногочисленные владения. А я стал рассуждать, как можно всем скопом тут поместиться. Чисто теоретически можно. Комната большая, ее хоть дели перегородкой на две половины. Кухня тоже имелась приличных размеров. Тут не только кухонный гарнитур влезет с холодильником и хорошим обеденным столом, но еще небольшой диванчик с телевизором у окна. В целом, каждый мог найти себе уголок по душе. Вот только уживутся ли? Ссоры будут? А вой и виск. Пес вернулся ко мне, когда обнюхал все углы. «Ну что, оставляю тебя одного. А ты как хотел. Мне нужно купить тебе корм, миски, поводок. Потом гулять пойдем». Граф улегся у порога, положив голову на лапы, и притих. А я погладил его по морде и вышел, закрывая за собой дверь. Вот и проверим, как он будет себя вести. Магазин находился в соседнем доме, так что смысла снова садиться за руль не было. Быстро добрался до здания и, взяв корзинку, упустился в траты. Ну а что? У меня никогда не было пса, а хотелось бы. Раньше я думал, как смогу его содержать. А теперь понимаю. Могу. Еще как могу. Довольно быстро закупился, не забыв приобрести продукты для дома, и поспешил обратно. Пес ждал меня там, где его и оставил, зато почти сразу же подскочил на ноги, заскулил и активно стал вилять хвостом. Ну что, друг, гулять перед сном? Погода была ветреной, но хоть не дождливой. С другой стороны, нужно сразу привыкать к тому, как там в песне. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Когда пес не спешит домой. Граф отказывался надевать ошейник. Пришлось его долго уговаривать и объяснять, для чего это надо. Тут уж не знаю, смирился ли он или действительно понял, но через некоторое время позволил даже прицепить поводок. В парке отпущу тебя про хвост. Что ж, поздний вечер когда-то для меня был любимым временем суток. Тишина, свежесть на улице. А главное, минимум людей. Я неспешно вел рядом с собой пса, рассуждал про себя про то, как запишемся с ним в какой-нибудь клуб, где меня обучат правильному обращению с этой породой собак. Скажем так, подкованным нужно быть всегда. А так как я до жути дотошный, то готов хоть сейчас штурмовать подобные заведения вместе с интернетом, где столько статей информации, что можно в ней заблудиться. Парк встретил нас серыми и мокрыми стволами деревьев, на которых почти не осталось листьев. Уныние как есть. А ведь буквально пару недель назад можно было любоваться яркими желтыми шапками кленов, а сейчас их не найти даже на тропах и в кустах. Увяли, съежились и превратились в коричневые некрасивые кляксы. Уйдя чуть дальше, чтобы не смущать редких прохожих с собакой, которая, очень надеюсь, будет носиться взад-вперед, я отстегнул поводок и отпустил графа исследовать новую территорию. Внимательно следя за собакой, обратил внимание, что ко мне приближается человек. Нет, два. Они были в черных куртках, в плотных шапках на голове, натянутых на самые брови. Две фигуры шли уверенно, будто знали, что именно я здесь. Развернулся так, чтобы встретить гостей. Один из мужчин лишь на мгновение зашел под фонарь, который осветил его лицо тусклым светом. Что ж, мы действительно чем-то похожи, но не так, чтобы нас путать. Братец не подошел ко мне, а остановился в четырех шагах, держа дистанцию, а вот его товарищ стал непозволительно близко. И правда похож. Он сплюнул себе под ноги и прогнусавил. «Деньги гони». Вот смотрю на этих товарищей, которые мне даже до подбородка не достают, и думаю, с кого бы начать. Никаких денег я им не дам, это однозначно. «Да что ты с ним сюсюкаешься?» — подал голос братец и сделал те самые шаги вперед, которые мне так были нужны. Я дождался, когда два мужика встанут на одну линию передо мной. Так как руки у меня всегда были длинными, то не составило труда дотянуться ни до одного, ни до другого, а дальше дело техники. Головами они встретились сразу же. К сожалению, звона не услышал, шапки заглушили. Но осели они быстро. «Эй!» Тут я заметил еще двух и почувствовал, как рядом со мной в стойку встает граф. «Фу!» — приказал ему. «Сидеть!» Мужики подошли ближе, осмотрели лежавших на земле и хмыкнули. «Похоже, конечно, но теперь видим, что не очень. Родственник?» «Без понятия», — пожал плечами. «Я деддомовский». «Понятно», — проговорил тот, что был рослее других. «Мы заберем». «Да пожалуйста». Отошел на пару шагов назад, утягивая пса с собой, а потом даже голову вскинул от удивления. «Это», — замялся один парень. «Я видел, как вы в клубе тогда грушу били. Научите?» Остальные заинтересованно замолчали, поддерживая под руки пока еще невменяемого братца и его дружка. «Записывайся», — кивнул. «Научу». «Что ж, считаю, что на этом неприятные встречи с родственниками должны закончиться. Те, кому был должен Сергей, сегодня сами убедились в том, что я ничего общего с этим парнем не имею, а значит, больше не буду надоедать. Ну и как итог, если записываются на тренировки, то заведомо считают сильнее». «Пошли домой», — прицепил поводок. «Утром снова сюда придем». Но стоило вернуться домой и помыть лапы графу, как я понял одну простую истину. «Просто так я жить с Мартой не хочу. Хотя бы потому что...» Почему-то на секунду представил, что вот так в свободных отношениях с кем-то будет жить моя дочка. И стало противно. Так что к ней приду с вполне понятными намерениями. Откладывать и проверять дальше чувства? Нет, не хочу. Свой человек, он всегда свой. И никаких сомнений не вызывает. Теперь-то я это понимаю.